Прошло немного времени. «А что, не хуже, чем поросенок», — подметил Артем, поедая мясо вепря. Но, кинув взгляд на Аму, аппетит пропал. Девчушка грызла свиной пятак. А на очереди были уши. Глаза же с языком маринуются в соке гозу. «Очень вкусно. И жизненной силы много. Уверена, если есть 3 раза в день, можно получать по единице жизни», — чавкая ответила девчушка. «Даже так? А приготовки жизненной силы не теряется?» Стараясь не смотреть на Аму, спросил он. «Теряется, конечно, но зверь был крепкий и сильный, жизненной силы в нем уйма». Как же вкусно!» После вепря они полакомились мясным пирогом, а еще Ама обещала сделать ягодные булочки. Но это потом. Сперва они сходили на ферму. «Какой замечательный дом!» Ама, подобно метеору, пронеслась по всему зданию, которое называлось фермой. Ее глаза горели, а любопытство выливалось через край. «Мы с сестрой всегда мечтали о похожем. Жить мирно и уединенно, иметь огород или скотинку какую». «Если хотите, можете поселиться здесь, но я бы не рекомендовал это сейчас делать. Я направил остров, точнее Феод, на осколок. Вдруг там есть звери или монстры. Они могут порушить тут все». «Когда сестра выздоровеет, нам не будут страшны никакие чудища», — гордо заявила девчушка. Артем же лишь улыбнулся и подошел к пьедесталу в одном из углов рабочего помещения. «А что вы собираетесь делать?» — поинтересовалась девчушка, оказавшаяся рядом. Она с любопытством в глазах разглядывала странный пьедестал. «Заплатить монеты, чтобы отметить территорию под поля. Монета за квадратный метр. Грабеж». Парень вдруг замолк, сейчас ему нужно было мысленно выделить участок земли перед фермой. В данный момент он видел весь остров с высоты птичьего полета и, когда немного адаптировался, выделил небольшой участок около фермы. Но потом поправил и выделил ровно 100 квадратных метров. К счастью, система помогала, и достаточно было лишь пожелать, как нужный кусок сам выделился. Из казны пропало 100 монет и осталось чуть меньше 700. Но тут раздался голос Амы, и Артем вышел из здания. «Господин, земля вспахалась, и заборчик появился!» — воскликнула она, указывая рукой на грядку в 100 квадратных метров. «Осталось определить, что посадить на ней», — ответил он и вернулся к пьедесталу. «А что есть? Гозу есть? А дюш?» Ама уже была тут как тут и крутилась вокруг парня, словно монгольские всадники вокруг своей жертвы. Король ничего не ответил, изучая список того, что можно засеять на грядке. «Есть обычные зерновые, гозу тоже есть, дюша нет, чтобы это ни было. Но есть куча непонятных названий, да и дорогие они». «Тогда сажайте гозу. Его многие выращивают. Он быстро растет, вкусен, полезен, из него можно сварить алкоголь, а он всегда в цене. Я как-то работала в таверне, ликер из гозу пользовался большим спросом». «Ликер? Это уже интересно», — пробормотал Артем, пересчитывая в уме платежеспособных алкашей на районе. Семена гозу обошлись в монету за мешочек. Одного мешочка должно было хватить на 10 квадратных метров, поэтому парень купил сразу 10. Далее он взял инструменты, хранящиеся на малом складе, и потратил 5 монет, чтобы приобрести еще один набор. Вместе с Амой они быстро посадили семена. Девчушка же вызвалась сама все полить и ухаживать за огородом. Ну, а Артем не был против. Немного отдохнув, король вызвал планшет и немного перенаправил остров, чтобы не пролететь нужный осколок, и направился к пруду. К его удивлению, он обнаружил, что трупы бесов уже походили на скелеты с небольшим количеством тухлой плоти. Это из-за дождя? Или тут попросту все быстро гниет? Система не дала подсказку, поэтому парень решил потом поискать ее в планшете. Но сперва пруд. Однако увиденное его немного удивило. Откуда здесь столько рыбы? Артем хоть и не особо вглядывался в пруд в прошлый раз, но сейчас там все кишело маленькой рыбкой. Только вот она вся маленькая. Парень смотрел на прозрачный пруд и понимал, что рыбки ему не наловить. А в том, чтобы ловить мелочь, он не видел смысла. То ли их раньше жрали звери и регулировали численность, то ли что-то произошло. Во всяком случае, они же все не сдохнут. Немного ли их? Нужно будет почитать в интернете. Расстроившийся парень вернулся к башне. Сидя на солнышке, он почитывал справку и лакомился вкусными яблоками, но вдруг зазвонил будильник. Пора было возвращаться домой, его ждал обед. Однако, оказавшись дома, обнаружил, что матери-то нету. Уже 1:30, она не могла так сильно задержаться в магазине. Артем посмотрел на часы, и в груди появилось чувство тревоги. Он кинулся к окну, чтобы посмотреть, не видно ли матери, но, к сожалению, ее там не было. Быстро одевшись и обувшись, парень помчался искать мать. Пойти она могла лишь в одно место – продуктовый магазин. В аптеку Артем сам ездит. Не везде есть нужное для матери лекарство, и не везде оно ему по карману. Там целая наука была, как купить подешевле. Выскочив на улицу, Артем рванул через узкий проход через лужу и помчался по дороге в сторону продуктового. До него было 400 метров и несколько поворотов. Парень обогнул высокий 10-этажный дом с одним лишь подъездом, пробежал через поросший кустами двор и, протиснувшись между двумя гаражами, вышел к дороге, ведущей к магазину. Мать, конечно, идет более длинным, но легким путем, но Артем не видел ее на дороге, поэтому срезал угол. Оказавшись на улице, парень продолжил бег, но, добравшись до магазина, мать он так и не застал. «Тетя Оксана, вы маму не видели?» — спросил влетевший в магазин парень. За прилавком стояла тучная женщина с длинной золотой косой. Она была женщиной боевой, что видно по ее крепким рукам. Любого, кто попробует что-либо украсть, она скрутит в баранку и выкинет. Уже 7 человек в больницу попали после знакомства с ней. «Была», — кивнула она и схватилась за сердце. «Неужели Люда до дома не дошла?» «Нет». «Постой, тут недалеко банда Кучерявого ошивалась». «Пидасы!» Рявкнул парень и вылетел из магазина, помчавшись к дому, следуя пути матери. Но, пробежав всего 1 минут, от души отлегло. Мать обнаружилась. Она сидела на лавочке и, закрыв лицо руками, плакала. «Мам! Артем? Суки!» — прокричал он, увидев на щеке матери синяк. «Это Кучерявый, да?» «Сынок, прости, они твое кольцо забрали и продукт с деньгами». Разревелась женщина. Только, казалось, все начало налаживаться. Она взяла и не сняла кольцо перед выходом в магазин. Уж очень ей не хотелось его снимать. «Вновь я все испортила. Прости. Ой!» «Пошли домой. А потом я поищу этих дегенератов и все ноги им переломаю». Со злостью в голосе ответил парень и, взяв мать на руки, понес домой. Та, прижавшись лицом к его крепкой груди, продолжала тихо плакать и корить себя за глупость. У нее уже давно не случалось подобных истерик. По крайней мере, последние 2 месяца она была спокойна. Правда, когда жить осталось совсем недолго, тяжело держать душевное спокойствие. Любой сильный стресс и плотину эмоций прорывало. Ближе к дому Людмила немного успокоилась. Оказавшись в родной квартире, Артем усадил ее на диван, обработал мазью синяк и, взяв биту, пошел карать. Парень догадывался, куда грабители могли пойти. На районе есть лишь одно место, где без лишних вопросов можно обналичить краденое золотое кольцо. Туда Артем и побежал, но сперва надел кожаную обувь и перчатки, увеличив себе ловкость и силу. Бежал он не сильно быстро, чтобы не выдохнуться перед дракой, но достаточно, чтобы застать 5 гопников, выходящих из небольшой пристройки к жилому дому. На ней была большая табличка «Ломбард». «Че, Артемка, проблемы?» — ухмыльнулся Кучерявый, но внутри вздрогнул. Ранее его обуяла жажда легкой наживы, увидев мать парня с кольцом на пальце, и он немного, как говорится, попутал берега. «Покажите пальцем на того, кто тронул мою мать, и я сломаю ему руку в 3 местах. Остальных не трону». Грозным голосом произнес парень и указал битой на людей. «Либо вы все сперва отправитесь в больничку, а потом в тюрьму. Не сомневайтесь, компромата у меня на вас 7 лет исправительной колонии, а тебе, Щенков, на все 10». Щенковым, или же как его называют, Щента, оказался невысокий паренек, 1 из 6 Кучерявого. Он был довольно тупой, и поэтому не всегда понимал, когда надо остановиться. «Воу-воу, что за наезды? Никто твою мать не трогал, а если трогал, то не мы. У тебя есть доказательства, чтобы обвинять нас?» Сохраняя спокойствие, ответил Кучерявый. Его так называли совсем не из-за волос на голове. Кучерявой была его волосатая задница. Сам же он был высоким, но худым. «Мне повторить свой вопрос, или вам всем пизделей навешать?» — рыкнул Артем, подходя ближе. «Отпи***м его, и все!» — вскрикнул Щента и с кулаками кинулся на парня. За ним и остальные. Только вот ловкость Артема была 17. Сейчас парень почти в два раза более ловкий, чем пару недель назад. Стоя на месте, он лишь ухмыльнулся и ударил перед собой. Бита, минуя голову, дабы ненароком не убить идиота, опустилась на плечо, раздался хруст, за которым последовал вопль. Следом удар ногой в грудь и вновь хруст, но на этот раз ребер. Все произошло так быстро, что когда люди осознали произошедшее, они уже подбежали достаточно близко. Артем с размаху, будто гольфист, ударил голубя, парня с маленькими глазками, ломая ногу и роняя на землю. На этом удар не остановился, и через миг бита достигла ребер казака. У него бабушка из Казани, но почему его назвали казаком? Как считал Артем, кличка ему была дана не от большого ума назвавшего. Вероятно, некоторые люди считают, что Казань – родина казаков. Когда трое лежали на земле и вопили от боли, Кучерявый, который бежал последним, и Максим, просто Максим, остановились и попятились назад. «Артем, давай договоримся. Чего ты сразу психуешь?» Подняв ладони вверх, заговорил Кучерявый. «Мы найдем того, кто украл кольцо и...» Парень не успел договорить, как Артем подкинул поднятый камень и, ударив битой, отправил в полет, а через миг камень вонзился в колено говорящего. Блин, целился же в яйца, ну да ладно. Молодой король подошел к вопящему Кучерявому и Максиму, который пятился назад с ужасом на лице. «Кто?» — рыкнул Артем, указав битой на гопника. «Щен-то перестарался». «Где пакет с продуктами? Деньги? Кольцо?» «Продукты мы спрятали под гаражом деда Кирилла, а кольцо продали, деньги у Кучерявого». «Сука! Урод! Убью!» — кричал валяющийся на земле Кучерявый. «Возвращай деньги и проваливай», — приказал Артем, сверля Максима убийственным взглядом, и вытянул руку. Тот нервно сглотнул и закивал, после чего залез в карман Кучерявого и достал деньги. Передав их Артему, помчался прочь. «Подмечу, что вы сами на меня напали, впятером, идиоты». Артем подавил желание переломать им все кости и прошел мимо. Все же, если он будет издеваться над побежденными и кто-то настучит, то, вероятно, к нему домой придут полицейские. Скорее всего, парень отмажется, но лишние проблемы ему были не нужны. А вот человек за дверью, он их устроит. Вот прямо сейчас.